Глава 15. Игра в кошки-мышки. Я мчалась, не разбирая дороги. Пожалуй, быстрее, чем убегала от демонов. Меня не смущала даже усиливающаяся пурга, потому что сзади была настоящая, осязаемая угроза, разозленный, обманутый муж. Я очень не хотела с ним сталкиваться, и хотя понимала, что убежать далеко не удастся, упрямо двигалась вперед, преодолевая сугроб за сугробом и не обращая внимания на завывающий ветер. Просто не представляла, что будет, если он меня поймает. А вдруг быстрая смерть, которая ждала бы меня, не появись он вовремя, покажется избавлением. Проверять очень не хотелось. Поэтому я мчалась прочь от пещеры. Я старалась не оглядываться, не отвлекаться и просто двигалась вперед, надеясь, что получится где-нибудь укрыться или Грис потеряет меня в белом снежном тумане. Видимость была практически на нуле, и шанс затеряться у меня имелся. Только вот силы заканчивались, и меня начинал одолевать страх. Потому что я не была уверена, что если смогу оторваться от Гриса, будет лучше. Не уверена, что замерзнуть в сугробе — хорошая участь. А еще я, в отличие от герцога, совсем не привыкла бегать по сугробам и очень не любила мороз. Он заставлял меня становиться медленной и плохо соображать. Поэтому, наверное, я и попалась, как наивная девочка. Я так старательно неслась вперед, не оглядываясь, не пытаясь посмотреть по сторонам, что когда со всего размаха влетела во что-то массивное, не сразу даже сообразила, что угодила в ловушку. Поняла всю опасность, лишь когда меня сжали сильные, словно тиски, руки. Дыхание перехватило от ужаса. Я даже не сразу поняла, что от мужчины, прижимающего меня к себе, идет тепло. И он не умершие, которых на границе развелось, на мой вкус, слишком много. «Попалась, птичка!» — услышал я знакомый голос и затрепыхалась сильнее, пытаясь вырваться из стальных объятий. Даже пару раз ударила мужчину жесткой подошвой по сухой кости. «Не глупи!» — он тряхнул меня за плечи, и я зажмурилась от ужаса. Показно расслабилась, всхлипнув, и едва только муж потерял бдительность, топнула каблуком ему по ноге, вывернулась и снова бросилась бежать. Он настиг меня в два прыжка, сжал в объятиях так сильно, что перехватило дыхание, и выругался мне на ухо. «Не смей так больше делать! Ты совсем сбрендила! Это граница и зима! Я вообще не понимаю, как ты еще жива!» «А я сильнее, чем кажусь!» Зашипела змеей и снова рванулась, недовольно отфыркиваясь от снега, который хлестал по лицу. «Недостаточно, чтобы сбежать от меня», — категорично заявил он, развернул к себе лицом и бесцеремонно закинул себе на плечо. «Эй!» — завопила я, колотя кулаками по спине. «Куда ты меня тащишь? Отпусти немедленно!» «Туда, где у нас есть шанс пережить ночь», — рыкнул он, и я заткнулась. «В горах уже действительно начало темнеть. Стало совсем жутко. Или ты думаешь, те, кто за тобой охотился, были одни? К ним скоро подойдет помощь. Ты уверена, что хочешь позволить кому-то залезть тебе в мозг и превратить тебя в марионетку?» Я хотела сказать, что мне это не грозит, но вовремя прикусила язык. Похоже, он все же не до конца меня раскрыл. По крайней мере, змеиная сущность пока для него оставалась тайной. А может, он и совсем ни о чем не догадывался? Эта мысль приободрила. Правда, вставал вопрос, а я-то тогда зачем бегала и подвергала жизнь опасности? Вокруг завыл ветер. Я вцеплялась в мощные плечи мужа, а он шел сквозь буран, словно не чувствуя моего веса. Перед глазами было только белое марево. Я не понимала, куда мы двигаемся и как долго будем идти. На горизонте послышался уже знакомый протяжный вой. И Грис, выругавшись, ускорил шаг, перейдя практически на бег. Я сильнее вцепилась в его задубевший от мороза плащ и постаралась не свалиться с мощного плеча. Было стойкое ощущение, что меня поймал горный орк и тащит к себе в пещеру. А я даже вырваться и сбежать не могу, так как бежать некуда. Я не очень сильно ошибалась. Сгрузил с плеча меня Грис возле занесенной снегом охотничьей хижины, высокой, добротной, сложенный из бревен такого размера, что я вряд ли смогла бы обхватить, как есть, жилище орка или горного великана, которые, поговаривают, являются всего лишь легендами. «Только попробуй снова сбежать», — рыкнул он, одарив меня таким взглядом, что задрожали колени, и я вполне реалистично изобразила испуг, часто-часто закивав. На улице мело. Ветер завывал, и я замерзла так сильно, что уже готова была на все ради того, чтобы скинуть с себя промороженные вещи и отогреться. А в хижине, по крайней мере, точно не дует. Да и Грис не убил меня сразу, защитил от тварей, а значит, оставит мне жизнь. Сегодня так точно. Вот и хорошо. Чуть спокойнее заметил муж и стал возиться с дверью. Внутри старого дома было темно и промозгло. Раздраженный щелчок пальцев, и в огромном камине у дальней стены вспыхнуло пламя, пожирая кем-то заботливо сложенные поленья. Хотелось кинуться к нему и, довольно мурча, протянуть руки и ноги к огню, но я осторожничала и пробиралась к источнику тепла медленно, прошла вглубь комнаты и устроилась на огромной шкуре на полу, поближе к огню и теплу, настороженно косясь в сторону Гриса, который скинул в углу тяжелый плащ. Невдалеке стояло кресло, и я пошла туда. Казалось, что трогательная беззащитность мне идет, и надеялась, что Грис оценит мое смирение и не будет убивать прямо тут. Но взгляд мужа не предвещал ничего хорошего. И, похоже, герцогу было все равно, где именно я расположилась. В кресле, на шкурах или возле его ног. Мужчина злился, и я его понимала. «Рассказывай!» — рыкнул он и двинулся мне навстречу. Грис впечатлял. Темные волосы, заиндевевшие на морозе, сейчас оттаивали, из прядей, напоминавших змей, капала вода. В темных глазах полыхало пламя, а чувственные губы были сжаты в тонкую линию. «Что это было?» — поинтересовался он. «Зачем сбежала?» «Испугалась», — ответила совершенно честно и немного отползла. «Да ладно», — на его губах заиграла нехорошая усмешка. «Ночью ты не была пугливой, Эрри, и невинной тоже, значит, помнит», — печально заключила я и, стараясь не привлекать внимания, посмотрела по сторонам комнаты, думая, как бы сбежать. А самое главное — куда? На улице мело и темнело. «Не набегаешься». «Нет уж, Эрри!» Герцог рывком поднял меня со шкуры, ухватив засогнутые в локтях руки. «Не думай, что снова сбежишь. Ты погибнешь, а мне потом отчитывайся перед твоим отцом?» «Мне досталась не совсем такая жена, какую обещали, и я еще не разобрался в твоих загадках. Но и думать забудь бежать от меня, поняла? Ты принадлежишь мне и знаешь об этом». Я сглотнула. Стало еще страшнее, когда он нагнулся ко мне и, не отпуская сжатые локти, жадно поцеловал. В этом дурманящем голову поцелуи была заключена вся его усталость и злость, демоническое желание и попытка меня наказать. А я не любила, когда меня наказывают наслаждением. По правде говоря, я вообще не терпела наказания, поэтому попыталась вырваться, но хватка Гриса была железной. Тогда я прикусила ему губу, заставив отскочить от меня, зажимая место укуса. «Не трогай!» Я попятилась к камину, прикидывая, успею ли дотянуться до кочерги. Но муж проследил за моим взглядом и, настигнув одним прыжком, снова скрутил, на сей раз сжав в захвате со спины, и рыкнул на ухо. «Я с самого начала не собирался даже прикасаться к тебе. Так скажи, зачем ты меня искушала? Зачем будила моих демонов? Что ты вообще обо мне знаешь?» Его голос, низкий и хриплый, завораживал. Змея внутри меня уже потеряла волю и была готова покачиваться в такт чарующим ритмом. Но я еще держалась и ответила почти честно. «Я тебя совсем не знаю. Я просто хотела быть с мужем». Всхлип вышел естественным и громким. Он заставил Гриса вздрогнуть, но не ослабить хватку. «Что в этом плохого?» «Так зачем же ты бежала, Эри? Ты же добилась своего?» Снова задал он вопрос и повернул меня к себе. На сей раз удерживал не сильно, но руки плотно обхватили талию. Наверное, я могла бы вывернуться, но не понимала, зачем. «Я испугалась». «Меня?» — поинтересовался он, и глаза снова затопило пламя, которое, с одной стороны, заставляло меня дрожать от ужаса, а с другой — от желания. «Или, быть может...» Он наклонился ниже к моим губам и, медленно очертив языком их контур, добавил: «Своих желаний». Дыхание перехватило, но пока я собиралась ответить, руки переместились с талии ниже и сжали ягодицы. Грис притянул меня ближе к себе и начал медленно наклоняться к губам, на сей раз позволяя отстраняться. Но я стояла словно изваяние и не могла пошевелиться, заколдованная то ли хриплым дыханием, то ли бушующим демоническим пламенем в его глазах. Поцелуй вышел волнующим, с привкусом злости. Грис дразнил меня, бросал вызов, и было очень сложно его не принять. Я лишь секунду сомневалась, решая, показать ли ему себя настоящую или же продолжить играть в невинность. Но сейчас притворство казалось глупым и никому не нужным. Игра закончилась. Я и так слишком много показала того, чего стоило бы скрывать. Грис целовал смело, не пытаясь быть мягким или осторожным. Так не целуют юных жен аристократок, даже если они сбегают в пургу. А значит, он прекрасно помнил нашу первую ночь и знал о том, что я далеко не невинна. Когда его язык в очередной раз нахально скользнул между моих приоткрытых губ, я, не сдерживаясь, хрипло застонала и слегка его прикусила, прижалась теснее и просунула руки под плотную, влажную меховую куртку. Еще не отогревшиеся до конца ладони нежно прошлись по плоскому рельефному животу, изучая кубики пресса. Ответом на мою ласку был низкий хриплый стон. И я продолжила. Проникла прохладными пальцами под ремень брюк, поглаживая и прислушиваясь к сбивающемуся мужскому дыханию. Оно музыкой звучало в ушах, делая меня смелее. Я выгибала спину, ловя поцелуи Гриса, расстегнула ремень брюк и осторожно пробежала пальцами по возбужденной плоти, с наслаждением заметила, как это простое действие отозвалось дрожью в мужских мышцах. Ощущение собственной власти возбуждало, но он не позволил мне долго брать инициативу на себя. Поцелуи стали жестче, а ласки смелее. В сторону полетела куртка, а потом я сама освободилась от штанов, оставшись в доходящей до середины бедра льняной рубашке, которая больше подчеркивала, чем скрывала. Тонкая полупрозрачная ткань обрисовывала каждый изгиб тела, подчеркивая темные, набухшие от желания соски. Грис, тяжело дыша, отступил на шаг и замер, рассматривая. Желание во взгляде завораживало. Я, не удержавшись, закусила губу, пока с замиранием сердца наблюдала за тем, как мужчина раздевается. На шкуры у камина полетел сначала плащ, а следом за ним рубашка и штаны. Его тело казалось мне совершенным. Рельефный торс, длинные ноги и плоский живот. Сомнений не было. Меня тянуло к Грису как магнитом, и то, что случится позже, перестало волновать. Я первая бросилась к нему на шею и страстно ответила на поцелуй. Нетерпеливые руки задрали рубашку, сжали ягодицы, а я обхватила мужчину ногами за талию и сама подалась вперед, чувствуя жар его возбужденного тела. Эмоции переполняли. Я закусывала губу и выгибалась, пытаясь быть ближе и поймать ритм. Не помню даже, когда он отпустил меня на шкуры. Все смешалось. Жалящие поцелуи и укусы, волнующие прикосновения и движения, от которых перехватывало дыхание. Я умирала и вновь рождалась в его объятиях. Теряла себя, полностью теряясь в нем. Поймав поцелуем его хриплый стон, я растворилась в наслаждении, забыв даже о том, что нужно дышать. И в висках билась одна лишь мысль. Главное — не открыть полыхающие золотом змеиные глаза. Он прижал меня сильной рукой к шкурам на полу, уткнулся в волосы и пробормотал. «Даже не пробуй сбежать. От меня еще никто не убегал. Змея внутри меня пригрелась. Ей совсем не хотелось сбегать из теплого уюта на мороз. А вот разум вопил об опасности. Я понимала, что утром будут вопросы, ответов на которые у меня нет. В лучшем случае Грис вернет меня обратно в замок, где я получу нагоняй от заказчика и снова окажусь перед очень непростым выбором. Убивать Гриса я не хотела. Предпочла бы просто исчезнуть. Пусть они сами разбираются между собой. Я совершенно не желала вершить правосудие. В любом случае, сбежать сейчас не предоставлялось возможным. Поэтому я смирилась со своей судьбой и уютнее устроилась в обжигающем кольце рук. Утро все расставит по местам. И, быть может, подкинет новые возможности. А пока нужно наслаждаться теплом. За день я изрядно намерзлась. Я проснулась, как и хотела, первой. Медленно открыла глаза и плавно выскользнула из объятий Гриса. Первые лучи редкого в этих краях зимнего солнца уже пробивались сквозь заледеневшее окно и падали на пол маленькими пятнышками солнечных зайчиков. В просторной комнате хижины стало прохладно. Дрова в камине практически прогорели. Уходить было страшно, а оставаться еще страшнее. Я прикинула, как можно быстро собрать раскиданную по полу одежду, и, мысленно проработав стратегию движений, поднялась, но не успела даже схватить нижнюю рубашку. Герцог оказался быстрее, поймал за руку и резко дернул обратно на шкуры. «И куда же ты собралась?» Не очень ласково поинтересовался он, а я вся подобралась, с трудом сдерживая змею. Ночное очарование развеялось, и я снова боялась. Просто хотела одеться. Голос звучал ровно. Я молилась, чтобы Грис не услышал в нем фальшь. Герцог не был глупцом. «Не ври мне, Эрри», — попросил он. «Ты снова пыталась сбежать. Объясни, почему». «Этот вопрос не дает мне покоя. Лучше расскажи сама, иначе я начну копать и могу узнать то, о чем ты сама бы предпочла умолчать». «О чем?» — голос предательски дрогнул. «Я на секунду подумала, что уже раскрыто, и Грис знает про меня все, про прошлое и цель пребывания в замке, но реальность оказалась проще. Скажем так, он говорил медленно, с паузами, словно подчеркивая значимость своих слов, стремясь удержать мое внимание. «Меня заинтересовал сексуальный опыт моей супруги. Ты ведь пыталась опоить меня сонным зельем, чтобы скрыть этот факт. Правда ведь, Эрри?» Но все пошло не совсем так, как ты запланировала. Да. Я не стала врать, хотя руки стали холодными и влажными. Мне не нравилось, что он раскусил меня, и не знала, чем мне это грозит. Но ведь бежишь ты не потому, что тебе это не удалось. Или как раз поэтому. Причина, озвученная Грисом, казалась логичной, и я поспешно согласилась. Впрочем, сейчас я готова была согласиться на что угодно, лишь бы он не стал копать дальше и вообще обращал на меня как можно меньше внимания. Хотелось затаиться и потом опять сбежать, как только подозрения улягутся. Я умела ждать. Я сбежала, так как испугалась. Знаешь, я ведь делал все, чтобы тебя не напугать. Но ты так настойчиво искала моей близости и ведь добилась своего. И самое странное, знаешь что? Что? Послушно переспросила я. Разговор не нравился, но прекратить я его не могла. То, что тебе понравилось. Ты ни тогда, ни сегодня ночью не выглядела напуганной. Тебе понравилось, так почему ты сбежала? Боялась последствий. Думала, муж будет не в восторге от невесты с запятнанной репутацией. Я так похож на человека, скорого на расправу? Этот вопрос меня смутил. Я не знала, что на него ответить, чтобы не обидеть Гриса и не разозлить сильнее. Поэтому хорошенько подумала, прежде чем озвучить мысль. «Слишком плохо вас знаю, чтобы делать выводы». Я осторожно пожала плечами, позволив волосам упасть на грудь. За время разговора я ни разу не вспомнила, что обнажена. Это нехорошо. Обычно юные девушки, даже имеющие сексуальный опыт, стесняются своего тела. Грис посмотрел мне в лицо слишком пристально, словно о чем-то догадывался, и рывком поднялся с кровати. «Мы возвращаемся в замок», бросил он. «Я должен показать вашему отцу, что его дочь жива и здорова, а то он там рвет и мечет. Вы представляете, что было бы, если бы я не успел вовремя?» «Представляю». «Не знаю, что на меня нашло и почему я не сумела промолчать. Было бы еще одно пятно на вашей и без того подпорченной репутации». «Эри», угрожающе произнес он, и мое имя пророкотало, словно громовые раскаты. «Ты ходишь по острию ножа. Знаешь, когда я выбирал жену, основным условием было хорошее воспитание и покорность. Нужно было приезжать и знакомиться с будущей женой лично», — парировала я. «Это позволило бы избежать многих досадных недоразумений». «Твоя правда», — кивнул он. «Непростительная ошибка, которую исправить нельзя». «Но почему же?» Я вызывающе улыбнулась. «Вы можете вернуть меня обратно отцу? И даже повод есть?» Я намекала на отсутствие девственности. «Нет, Эри, я никогда не отдаю то, что принадлежит мне», категорично заметил он. «Мы едем в замок, и там я надеюсь от тебя очень многое узнать. Мне бы не хотелось задерживаться. Я и так оставил дом не в лучшее время». «Почему не в лучшее время?» Не удержалась от вопроса я, вспомнив подслушанный вчера разговор. «Слишком много чужих». «У вас есть что от них скрывать?» Издалека зашла я. «У всех есть скелеты в шкафу. Не пытайся достать мои, и тогда у нас появится шанс наладить совместную жизнь». «Ну, это вряд ли», — подумала я, но вслух ничего говорить не стала. Послушно оделась и следом за мужем вышла на мороз. Сегодня немело, и погоду можно было даже назвать приятной. Прежде чем двигаться, Грис остановился рядом со мной и пробормотал какое-то заклинание. Сапоги на секунду полыхнули синим. Я не сразу поняла, что изменилось. Разницу почувствовала только когда пошла следом за Грисом по сугробам. Ноги больше в них не проваливались. Я словно шла по снегу на широких охотничьих лыжах. «Придется идти пешком», — заметил он. «Тут не очень далеко. От ворот графства нас довезут». Я вчера не рискнул взять с собой лошадь. Я даже кивать не стала, просто приняла к сведению и продолжила идти дальше. Без ветра было не противно и не страшно, только утомительно. Мы вышли на плато, с которого открывался совершенно шикарный вид на замок вдалеке. Даже я заметила, что магический фон над замком нестабилен. В небе над самой высокой башней вспыхнуло на секунду, потом исчезло яркое, похожее на северное сияние марево. Грис остановился как вкопанный и посмотрел на меня со смесью ужаса и ненависти. «Что это?» Удивленно поинтересовалась я и тут же сделала испуганный шаг назад, так как глаза Гриса горели, словно две головешки от костра. Он был в бешенстве, и эта злость была направлена на меня. «Так это была подстава?» — рыкнул он и в один прыжок добрался до меня. Я не успела даже пикнуть, как сильные руки сжали шею, заставив захрипеть. Ситуация стала крайне опасной. «Ты сбежала по приказу отца?» — в гневе спрашивал он. «Выманила меня из замка? Дала ему возможность выпустить зло? Ты хоть понимаешь, чем это чревато?» «Я вообще ничего не понимаю!» Слова вырвались из горла непонятным каркающим хрипом. Руки мелко дрожали, а я действительно не могла понять, что случилось и в чем он меня обвиняет. Какое зло! О чем он? «Не ври!» Давление на горло усилилось, и я перепугалась не на шутку. Если не смогу его в ближайшее время убедить, что не виновата в том, в чем он меня обвиняет, то, скорее всего, погибну. «Твой отец давно замыслил это». И даже тебя не пожалел. Он ведь знал, что ты гарант. «Гарант чего?» — хотела крикнуть я, но руки сжимались сильнее, и я поняла, что дальше не имеет смысла играть. Золото расползлось по радужке, а по шее пробежала волной чешуя, укрепляя мышцы, позволяя мне выровнять дыхание и отвоевать себе еще хотя бы немного времени. Со змеей, пусть даже в человеческой оболочке, справиться сложнее, чем с нежной и трепетной блондинкой. На лице Гриса отразилось изумление, а потом он увидел мои змеиные глаза и от удивления даже ослабил хватку. Я, воспользовавшись моментом, оттолкнула его со словами: «А он не мой отец».